Бомбить Берлин. Вначале эта мысль показалась абсурдной. Я говорю о себе. Наши войска, отступая, ведут напряженнейшие бои по всему фронту, положение наше неустойчивое, вражеская авиация господствует в воздухе, почти каждую ночь немецкие бомбардировщики стремятся прорваться к Москве. Гитлеровская пропаганда на весь мир шумит о близкой победе. И этой пропаганде верят, потому что фашисты за короткий срок пробились вглубь советской страны. Нам, как говорится, не до жиру, быть бы живу. А Николай Герасимович Кузнецов выдвинул вдруг предложение нанести удар по вражеской столице. Сам нарком военно-морского флота не мог принять такое решение, имевшее не столько военное, сколько политическое значение. Он обратился к Сталину. Николай Герасимович впоследствии рассказывал мне, как родился у него в конце июля столь дерзкий замысел. Обидно было, что вражеские бомбы падают на нашу столицу, что немецкая печать, немецкое радио ликуют по этому поводу. А мы что же, не способны ответить? В те дни командование военно-морского флота готовило массированный налет на Пиллаву, ныне Балтийск, где базировались вражеские корабли. Самолеты должны были подняться с Ленинградского аэродромного узла. На карте Николая Герасимовича протянулись первые линии от пригородов северной столицы до вражеской базы. Кузнецов мысленно продлил их дальше, до паукообразного темного пятна в левом нижнем углу карты. И, как говорил мне, волнение охватило его. А если попробовать? Только достанем ли? На Балтике авиаторы, как и на других флотах, были превосходны. Случались, конечно, потери в боях, обычные один к одному. Эта небольшая утрата быстро восполнялась. Флотские летчики были хозяевами воздушного пространства над морем, над побережьем. Об этом лучше всего свидетельствует бывший противник. Журнал «Марин Руншау» в 1962 году писал: «Советская авиация военно-морских сил после первых недель некоторой неясности положения добилась почти неоспоримого превосходства в воздухе над морем». Более того, морских летчиков, как мы знаем, использовали для помощи армейским частям, флотскую авиацию переподчиняли армейским начальникам. Она успевала и на суше, и на море. Авиаторы работали с такой нагрузкой, что за месяц накопили опыт и мастерство, для приобретения которых в других условиях не хватило бы и года. Летчики не подведут, а как техника? Вместе со своим другом, контр-адмиралом Владимиром Анатольевичем Алафузовым, который был тогда заместителем начальника главного морского штаба, Кузнецов долго колдовал над картой. Нет, с ленинградских аэродромов до Берлина не дотянуть. А не попробовать ли с острова Эзель? Алафузов рассчитал, если идти над морем по прямой, то получится. Не задерживаясь, не маневрируя, сбросить бомбы и сразу же опять прямым курсом назад. Упустишь минут 20, до аэродрома не дотянуть. А если туман или неисправность? Ведь под самолетами вражеская территория. Короче говоря, все должно было быть идеальным. А ответственность за неудачу ложилась, разумеется, на инициатора, на Кузнецова. Не посылает ли он лучшие экипажи и лучшие машины на верную гибель? Другой человек открестился бы от трудной и опасной идеи. А Кузнецов, родевший лишь о пользе дела, решительно взял ответственность на себя. Прежде чем докладывать Сталину, моряки проверили все еще раз вместе с командующим военно-воздушных сил, военно-морского флота Жаворонковым и ведущими специалистами.

По столице Рейха был нанесен еще один удар, затем еще. По всему свету разнеслась удивительная новость: русские бомбят Берлин. Так и было. Фашистские армии приближались к Москве и Ленинграду, гитлеровцы готовились отметить скорую и окончательную победу, они утверждали, что русская авиация полностью уничтожена, и вдруг эта уничтоженная авиация почти каждую ночь сбрасывает бомбы на фашистский город, пугая врагов и радуя друзей советской страны.